Ну, turn it up. Я сделал так много для родного района, и теперь мы финессим 10 метров от дома. Забрать все твои бабки, поверят они долго. Мои братья знают, как может сосать твоя тёлка. Я сделал так много для родного района, и теперь мы финессим 10 метров от дома. Забрать все твои бабки, поверят они долго. Мои братья знают, как может сосать твоя тёлка. Мой сейф выдержал еще больший вес. Я кормлю его, как себя, он ест 3 раза в день. Мой брат ушел на дело, вернись, ты мне нужен здесь. Если кто-то причинит вред, он обречен на месть. Сука залезла на меня, теперь не может слезть. Я начал двигаться так, потому что надо было есть. Схемы приносят мне бабки, это не может надоесть. Имя в памяти, блоки, цифры 6-6. Никого кроме своих не впускал в свой дом. Никому кроме своих не смогу простить долг. Называй нас как хочешь, банда, гэнг или моб. Разговор будет коротким, если ты долбоёб. Я сделал так много для родного района, и теперь мы финессим 10 метров от дома. Забрать все твои бабки, поверят они долго. Мои братья знают, как может сосать твоя тёлка. Я сделал так.